Глава восьмая. Ужинают у Дориана Грея. «Право, я думаю, не будь вина, — продолжал капрал, — мы сложили бы свои кости в окопах». «Капрал, — сказал мой дядя Тоби, и глаза его сверкнули, — для солдата нет более прекрасной могилы. Я предпочел бы иную, — возразил капрал. Я положил Тристрама Шенди на маленький столик около кровати и, натянув одеяло до самого носа, слегка задремал. Какая странная книга! Чувствуется в ней Рабле и Мольер. Имя одного из героев заимствовано у Шекспира. Знаю это, и все-таки, несмотря ни на что, этот Тристрам Шенди кажется мне книгой привлекательной и даже оригинальной. Когда я старался понять, отчего эта непоследовательность, мне припомнился подарок, который сделала мне 20 лет назад в Марселе одна блондинка с коротко подстриженными волосами — игру в географические кубики. Те же самые кубики, только по-разному подобранные, давали карты обеих Америк, Азии, Европы, Африки, Океании и, наконец, земного шара. Мои мысли прервал рев бури. Уже целую неделю ветер и дождь не унимались. Теперь они как будто стали даже еще сильнее. Было такое впечатление, будто снаружи кто-то рвет ставни. В замке слышались какие-то странные стоны. Среди всего этого хаоса освещавшая мою комнату электрическая лампочка поражала своим строгим спокойствием. Когда все в комнате неподвижно, малейшая вещь, приходящая в движение, тотчас же привлекает к себе внимание. Так случилось и с крючком, запиравшим дверь в коридор. Легко себе вообразить, что я почувствовал, увидав, что крючок приподнялся, принял вертикальное положение. Его приводили в движение снаружи ключом через скважину, на которую я до того не обращал никогда внимания. Потом сама собою повернулась медная дверная ручка. Посередине, во всю вышину двери, зачернела какая-то темная полоса, и дверь отворилась. Вошел Ральф. Я приподнялся на постели. Он подошел ко мне. — Что случилось? — спросил я, даже не возмутившись тем, что он таким странным способом вошел ко мне. Он поднес палец к губам. — Одевайтесь. — Да что случилось? — Тише! — он показал на перегородку. — Сосед не должен слышать. Я встал и дрожащими руками стал искать свою одежду. «Туфли, брюки, потом это пальто», — шептал Ральф, — «и довольно. Я не собираюсь вести вас на улицу. Идите за мной». Я повиновался. Он тщательно запер задвижку снаружи. У меня в комнате он не пробыл и 10 минут. Мы спустились по парадной лестнице при свете его электрического фонарика, вошли в курительную комнату. Он зажег электричество. Я заметил, что господин Ральф был бледен, и эта бледность у такого человека, как он, испугала меня. — Да что такое случилось? — повторил я. — Я взял единолично на себя ответственность за то, что сейчас сделаю, — сказал он. Но я решил, что поступить так — мой долг.